Доната Каризи. Маэстро теней. Читает артист Павел Конышев. 1521 год после Рождества Христова. За 9 дней до кончины папа Лев X выпускает буллу, содержащую в себе торжественное обязательство. Рим не должен никогда, никогда-никогда погружаться во тьму. Понтифик распорядился, чтобы улицы, церкви и дворцы освещались по ночам. В лампах не должно иссякнуть масло, а на складах нужно во что бы то ни стало держать запас свечей. Более 3 столетий папский приказ неукоснительно выполнялся. А в конце XIX века, с появлением электричества, указания, содержащиеся в булле, оказались излишними. Историки и богословы долго задавались вопросом, что именно подвигло Льва X на такой шаг, что заставило установить такие правила. На протяжении веков расцветали пышным цветом самые разные, порой фантастические теории, но никто так и не привел подлинного объяснения. Тем не менее, папская булла по-прежнему в силе, и по сей день власть тьмы над Римом остается неразгаданной тайной.